Глава 8. «Привет!» — поздоровался я с существом, на которое мне указал бармен, как продавца крестонцев. «И тебе того же, незнакомец!» Огромные горбы и коричневая одежда притягивали взгляд. Но я старался смотреть на маску фильтра, которым было существо, поскольку помнил предупреждение об их вспыльчивом характере. «Продавец торговой федерации посоветовал обратиться к вам, чтобы присмотреть БУ образцы экипировки. Это так? Можете мне помочь?» «Новичок?» — больше констатировал, чем спросил крестонец. «Присаживайся. У нас доступные цены, да и кредитная линия со щадящими процентами». «Да, хотелось попытать счастье на бездне», — скромно ответил я. Продавец достал из глубоких складок своей одежды планшет, точную копию того, что мне показывали недавно, и развернул ассортимент. Причем весь товар делился на три категории. И в каждой одно и то же наименование стоило по-разному. «Почему такая большая разница между «работоспособно» и «изношено» почти в полтора раза?» «Как понимаешь, доставлять на эту планету что-то новое — крайне затратное дело». Его хламида поднялась и опустилась. «Так что широко поставлен бизнес на скупки и перепродажи БУ-оборудования и снаряжения. А поскольку большая часть была снята не с совсем живых владельцев, то появляется степень изношенности. Но если не брать в расчет того, скольким владельцам оно до этого служило». «Что значит снималось с трупов?» — насторожился я. «То и значит. Среди ныряльщиков, особенно нашей смены, высокая смертность. И когда мы их находим... Не пропадать же добру на дне океана». Крестонец так спокойно об этом говорил, что я невольно вздрогнул. «И как часто они гибнут?» «Мы не ведем учет». За его бесстрастной маской фильтра не было видно лица. «Но раз в неделю прилетает корабль, который привозит свежее мясо. Так что недостатка в спросе на товар нет. Ну так что, будешь покупать?» Комплект средней поношенности, тот, за который у официалов просили 50 тысяч, у крестонцев стоил 10, и даже подводная лодка за 100 тысяч выглядела вполне привлекательно, но с ней я не собирался торопиться. «Возьму вот этот комплект», — указал я на гидрокостюм, легкий скафандр и насос. «Оружие у вас есть в продаже?» «Конечно». Он открыл другую закладку, где был представлен с десяток единиц разнообразного вооружения. «Может, что-то посоветуете?» — в задумчивости спросил я, не зная, что выбрать под местные реалии. Навыки пехотинца у меня были прокачаны на максимум, как, впрочем, и пилота. Так что я надеялся, что совсем справлюсь, но, возможно, мне понадобится то, чем пользуется большинство здешних жителей. «Но из самого дешевого и доступного — однозарядное гарпунное ружье», — показал он трубу с небольшой рукояткой. «Их используют 70% ныряльщиков. Отогнать что-то мелкое можно. На конце гарпуна имеется сильный электрошокер. Да и на улице, если возникнет конфликт, удар в 100 тысяч вольт не выдержит ни одна раса. Так что дешево и просто. Правда, отсюда же и недостаток. Он дульнозарядный. А поскольку вставляемый гарпун уже имеет пиропатрон из гаростита в качестве взрывной смеси, то скорость стрельбы зависит только от твоей сноровки. Что-то более скорострельное. Я был не впечатлен этим оружием. Да, пистолеты, винтовки со стреловидными пулями на любой кошелек. Продавец показал мне варианты и заметил. Для более солидных клиентов есть и современные варианты, но они значительно дороже. Покажите, мне стало интересно. Крестонец перелистнул закладку и показал сначала винтовку, стреляющую серого цвета шариками, а потом и пистолет, весьма технологичный с виду. Винтовка IO-23. От жарской конструкции, второго поколения, стреляет дариевыми шариками, поражающее воздействие ударной волной колоссальное, так что не рекомендуется использовать ближе, чем на 5 метров к себе. Если вы, конечно, не императорский штурмовик в тяжелом скафандре прорыва. Ну а пистолет третьего поколения стреляет перегретой плазмой. Правда, дальность стрельбы у него хромает, но зато урон на ближних дистанциях. Продавец замолчал, покачавшись из стороны в сторону. «Лучше вам не встречаться с его владельцем, поскольку эффективен в воде и на суше». «Хорошо. А что лично вы бы порекомендовали для новичка?» Цены на последние два оружия неприятно впечатлили. «Возьмите для освоения старый надежный П-11». Он показал мне пистолет привычного типа. 20-зарядный. Скорости полета иглы хватит на 50 метров под водой. Более чем достаточно для новичка. Что-то крупное все равно не успеете убить. Для этого периметр добычи и фракции охраняют. А от мелочи в самый раз отбиться». «Спасибо», — поблагодарил я. И указал на выбранное снаряжение и пистолет. «Сколько с меня?» 15 тысяч. Если доплатите еще 5, я арендую бокс в главном шлюзе на ваше имя. Можете забирать и оставлять оборудование там». Он протянул планшет. Я подтвердил покупку, протянув руку к считывающему сканеру. «О, отлично! И на сколько?» – удивился я. «На неделю. Дальше можете сами продлевать аренду, иначе он не отдаст вам снаряжение». Его лицо стало прыгать вверх-вниз, видимо, символизируя смех. «А можете показать что-то более продвинутое, типа субмарин? Мне стало интересно, сколько за них попросят крестонцы». «Нет, таким мы не торгуем. Это тебе к глубинщикам нужно идти. Их вотчина», — сразу ответил он. «Ну или к торгашам. У них есть вообще все». «Угу, только их цены — это нечто за рамками добра и зла». «Тут ничего не поделать. Ты можешь заказать товары на аукционе и оплатить их доставку. Вот только если все это можешь себе позволить, то возникает резонный вопрос. Что ты забыл на бездне, имея столько денег? Сюда не от хорошей жизни приезжают на заработки». Ответа на явно риторический вопрос он не ждал. Так что мы, довольные друг другом, расстались, и эта встреча посеяла во мне сомнения в правдивости слов Архида о невменяемых крестонцах. Не скажу за всех, но именно этот представитель их расы показался мне более вменяемым. «Пожалуй, стоит сходить посмотреть на этот главный шлюз и свой бокс», — задумался я, выходя из бара. Вечерняя смена у ныряльщиков закончилась, скоро начнется ночная. А в это время я после услышанного в воду точно не полезу. Лучше погружусь утром, когда безопаснее всего. Больше мне в контейне было нечем заняться, так что решил не задерживаться и пошел наружу. У самого выхода я остановился, вспомнив, что по сути безоружен. А недавно прозвучавшая угроза была уж очень реальной. Так что пришлось вернуться к торговцу и купить простое гарпунное ружье, которое мне тут же вынесли в пластиковой коробке, вместе с портупеей для его ношения. Надев ее и ощутив холод металла, я почувствовал себя гораздо спокойнее. Так что смелее вышел наружу, чем когда попытался сделать это в первый раз. Осторожно осмотревшись, я прошел мимо охраны и свернул туда, где находился главный шлюз, для выхода в океан. Но, пройдя мимо очередной кибитки, неожиданно ощутил тупой удар в спину, и из груди вылез наконечник гарпуна. Последнее, что я помнил, это подкосившиеся ноги и голубое пятно, расплывающееся на груди. «Вот же с...» — выругался я, очнувшись на кровати в апартаментах, откуда отправился на Хатор. Угроза Ротарга сбылась быстрее, чем я мог подумать. Меня банально подкараулили или проследили от контины, не знаю, но факт остается фактом. Я только что лишился 50 тысяч кредитов, потеряв тело биоробота. Сердце вскипело от злости, требуя немедленно вернуться и наказать обидчиков, но разум был более спокоен и логичен. Вернувшись, я, во-первых, оказывался в лаборатории без оружия. Ну и, во-вторых, и в главных, среди одинаковых построек бездны, найти что-либо не представлялось возможным, так что нужно было хорошо подумать, прежде чем предпринимать телодвижение. А для этого требовалась информация. Чтобы решить первую из проблем, я зашел в свой аккаунт компании «Сохрани жизнь» и, открыв профиль, добавил галочку, чтобы при появлении меня снабжали оружием, указав в качестве такового гарпунное ружье. Правда, совсем по другому ценнику, чем покупал недавно у торговца-крестоносцев. Теперь хотя бы не буду ходить по улицам безоружным. Что ж, нужно снова навестить Архида. Я отметил в меню загрузки сознания Хатор и нажал кнопку. Загрузка.